Говорят, что великий город пал, наказанный Господом Богом за роскошь, гордыню и вероотступничество. Сие будто бы верно, но... Вздохнул монах и закончил. Во вторник, второй день недели, что все мы, греки, дурным днем с тех пор считаем. Они сражались и погибли, как истинные витязи и богатыри, хотя и покинутые своими братьями во Христе из ныне далекой Европы. Мир их праху, а мы должны сей урок помнить. Аминь. Селезнев и отец Матвей поклонились и тихо пошли вдоль набережной к своему кораблю. Рыцари уходят в прошлое. В предутреннем тумане, мимо скользящего по волнам небольшого купеческого судна, проплывала столица Мальты Ла-Валетта. Ее крепостные башни, форты, орудийные площадки то закутывались хлопьями тумана, то вдруг сбрасывали их, обнажая каменные мышцы. Неприступная крепость еще не проснулась. И Мовин с опаской поторапливал капитана, чтобы быстрее проскочить мимо стен столицы рыцарей ордена святого Иоанна Иерусалимского. Они спешили в бухту святого Павла, где их должен был встретить брат Джулио Ломбарди, мальтийского капитана, офицера русской службы, героя последней русско-турецкой войны. У изогнутого, заросшего морской травой причала стоял крепкий, загорелый мальтиец. В ухе у него висела большая серебряная серьга. Он хлопнул по протянутым рукам и быстро заговорил по-итальянски, потом по-испански. Видя, что гости не понимают, перешел на французский. «Хотите, я и по-гречески скажу, по-арабски? Нам, мальтийцам, надо знать все языки Средиземноморья. Вот будет Россия средиземноморской державой, мы и по-русски заговорим. Меня зовут Умберто». И он живой, энергичный, увлек их в небольшой городок у бухты. В домике, недалеко от моря, был накрыт обед с обилием зелени и вина. «Мы, мальтийцы, все моряки и любим дальние походы, и еще мы все немного пираты». Он захохотал, увидев, как вздрогнул Мовин. «Да нет, мы этим занимаемся только в море. Те, кто приехал к нам в гости и торговать, могут спать спокойно, если, конечно, не обдерут и не оставят без штанов наши негоцианты». И он снова сочно засмеялся. «Вообще-то мы, захватив корабль, никого не убиваем, а просим выкуп у владельцев и родных. Но ведь ваш остров принадлежит рыцарскому ордену госпитальеров. Неужели и они участвуют в таких делах?» — спросил Мовин. «Конечно. Рыцари владеют островом уже больше 250 лет. Но лев состарился. В Европе у него вырывают зубы, и он не прочь поживиться добычей с моря. Хотя европейские короли предписывали ордену защищать их побережье от варварских пиратов, рыцари сами стали хорошими грабителями. Их уже не интересуют подвиги, а милосердие проявляют только к собственному брюху. Ладно об этом. Я хочу завтра показать вам наш прекрасный остров, его старую столицу, знатный город Нотабеле. Потом мы посетим дворец великого магистра. Я уже говорил с его служителями, он ждет вас». Утром Мовин невероятным чутьем обнаружил невдалеке торговый дом, где занимались скупкой и перекупкой многих товаров, где называли адреса всех торговых контор Средиземноморья. Никакие красоты его больше не прельщали. Селезнев же отправился вместе с Умберто в небольшой двухколесной тележке осматривать остров. Они поехали прямо к Ла-Валетте, высевшейся на горе Скаберрас. Внизу у крепостной стены, где весело раскинулось небольшое поселение, кружилась толпа одетых в разноцветные одежды и маски людей. В центре усиленно обхаживал барабан длинными палочками, зыркающий во все стороны барабанщик. «У них тут сегодня свой праздник, нам его не обойти», — флегматично, попыхивая трубкой, сказал Умберто. Хоровод расступился, затем окружил их, и подбежавшая козлиная маска что-то проблеяла в лицо путникам. Он спрашивает, кто ты и с кем пожаловал. «Я ответил, что ты из дружественной России, и ваш император объявил свое покровительство нам». Козлиная голова склонила рога вперед. Казалось, хотелось забодать, и вдруг твердым мужским голосом по-французски сказала: «Если ваш император собирается покровительствовать острову, то пусть поддерживает не эти трухлявые рыцарские гнилушки, не эти бурдюки кислого вина, не этих спотыкающихся кляч, а всех достойных жителей острова, и у него не будет недостатка в храбрых моряках и воинах, а пузатых бездельников у императора, наверное, без наших ослов хватает». Умберто нагнулся к Селезневу и шепнул. Однако эта козлиная борода заболталась. Он, по-видимому, из ополченцев. И у них с рыцарями вечные раздоры. Не надо забывать, что и у барабана имеются уши. Козлиная голова подмигнула и кинулась, дико хохоча и блея, в гущу танца. Толпа закружилась, запрыгала, и весь этот вихрь масок, лент, дудок, тамбуринов и скрипок понесся дальше.